Ведь если бы даже удалось разведать все очаги инфекции, то практически просто немыслимо уничтожить всех грызунов. Природа чертовски изобретательна, когда речь заходит о сохранении ее паствы. Но как ни запутаны, как ни сложны пути инфекции, вооруженный спасительной вакциной современный врач все чаще предвидит готовящуюся атаку. Одна из истин, добытых в многолетнем ротоборстве с тулеремией, заключается в том, что вспышку можно предотвратить, если привить население прежде, чем в округе начнется массовое размножение грызунов. Врачи на санитарно-эпидемиологических станциях страны, как метеорологи и сейсмологи, присматриваются ныне к малейшему движению в мире грызунов. Самое незначительное увеличение поголовья заставляет их настораживаться. Так было ранней весной 1962 года под Воронежем. В апреле врачи обнаружили, что водяные крысы, живущие по берегам Дона и Воронежа, сильно размножились, и среди них есть больные. Ясно, в июле-августе, когда число комаров и слепней у реки достигнет апогея, насекомые начнут переносить заразу на человека. По всей вероятности, эпидемия предстояла крупная. Ученые выделили у водяных крыс более 100 случаев тулеремии. И тем не менее, медики решили не допустить предсказанной ими вспышки. В их распоряжении оставалось всего 2 месяца до размножения комаров, и врачи использовали это время весьма разумно. Почти все обитатели воронежских окрестностей получили прививку. Так называемая иммунная прослойка в опасном районе, то есть число людей, невосприимчивых к инфекции, резко возросла, и когда среди животных грянула эпизоотия, а полчища комаров понесли заразу в окрестные села, там никто не заболел. Пересчитав осенью пострадавших, сотрудники Воронежской санитарно-эпидемиологической станции установили, что тулеремией заболело всего 14 человек, лишь случайно оставшихся непривитыми. Можно утверждать, что умелая тактика медиков спасла летом 1962 года здоровье многих тысяч жителей Воронежской области. Предвидеть инфекцию, управлять ею – таков принцип санитарно-эпидемиологической службы Советского Союза. Тулеремия не исключение. С тех пор, как началась массовая вакцинация населения, риск заразиться тулеремией для каждого гражданина резко снизился. Но медиков уже не удовлетворяет качественная сторона этого процесса. Они хотят в точных цифрах знать, насколько уменьшилась опасность заражения в каждом районе для каждого человека. Короче, им необходимо представить, как велика иммунная прослойка населения. Выше я рассказывал уже о специальной пробе профессора Хатиневера, предложенной в 30-х годах. Убитая взвесь микробов вводила шприцем в тело человека, и через несколько часов у людей, невосприимчивых к болезни, на месте укола возникала кожная реакция – розовое припухшее пятно. Но проба, как и вакцина, долго не могла стать массовой, до тех пор, пока ее ставили с помощью шприца. Терпеть укол ради спасения от болезни еще куда ни шло, но переносить второй укол только для того, чтобы врач мог узнать, Достаточно ли хорошо сделана первая прививка? Ну, это уж слишком. Да и сколько таких проверочных уколов фельдшер может сделать за день? 300? 500? А проверить в случае опасности эпидемии необходимо бывает сразу несколько десятков тысяч. Еще в 30-х годах Алевтина Вольфертс предложила по аналогии с тулеремийной вакциной накожный метод проверки иммунитета. Стоит наложить на слегка поцарапанную кожу аллерген, взвесь убитых тулеремийных микробов, как у людей, невосприимчивых к болезни, в этом месте через день-два вспыхивает розовая припухлость, знак благополучия. Практически осуществил и внедрил в практику здравоохранения этот метод за последние годы профессор Алсуфьев. Более простая кожная проба позволила, например, Тюменской санитарной станции ежегодно проверять на невосприимчивость к тулеремии 1000 человек. Новый метод очень охотно восприняли медики по всей стране. Обследование показало, что невосприимчивость к тулеремии становится все более массовым явлением. Врачу теперь нет нужды гадать, будет в его районе эпидемия или не будет. Достаточно поставить массовую кожную пробу и убедиться, что 90% жителей района иммунны к тулеремии, чтобы быть совершенно уверенным – инфекция не пройдет. Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своей собственной рукой описать свою жизнь. Таково мнение Бенвенуто Челлини, великого воятеля и художника XVI столетия. Борцы с тулеремией, несомненно, заслужили право на подобное жизнеописание. Но путь их к победе был тернистым, и мало кто сохранил свою жизнь до финиша. Возьмем же на себя смелость и завершим их толком еще не написанные биографии. На Саратовском кладбище я разыскал заросший бурьяном камень над могилой Алевтины Вольфертс. Надпись прочитать едва удалось. Она умерла 46 лет от туберкулеза. Железная воля победителя до конца жила в теле этой хрупкой маленькой женщины. Советский Союз должен и будет первой страной в мире, которая ликвидирует эту инфекцию на своей территории, писала она о тулеремии. При тех возможностях, которые у нас имеются, эта задача нам по силам, а уверенность в победе поможет нам успешно ее разрешить. 70-летний Сергей Суворов умер в 1955 году в Астрахани, в том самом маленьком домике на окраине города, где 7 лет спустя я разговаривал с его женой. Суворов запомнился товарищем своим мягким, доброжелательным характером и всегдашней готовностью взяться за любое нужное людям дело. Не дожил до наших дней и Николай Акимович Гайский. Он успел увидеть лишь первые победные шаги созданной им вакцины. В 1947 году, во время какого-то торжественного заседания в городском Иркутском театре, ученого избрали в президиум. Взволнованный общим вниманием, он поднялся с места, сделал 2 шага и рухнул на пол замертво. Старое, много пережившее сердце не выдержало. На это можно было бы поставить точку, если бы в тот день, когда я заканчивал эту главу, почтальон не принес письмо со штемпелем Минска.